3. Ужин подается в комнате, примыкающей к задней части башни, которая больше напоминает зимний сад, чем столовую. За стрельчатыми окнами, с огромными, явно дорогими стеклами, темнеет лес, окружающий половину поместья. И я вдруг ощущаю себя бабочкой, пойманной в стеклянную коробку и перенесенной в некое неестественное место. Пусть внутри этих стен я в безопасности, но от любых живущих в лесу чудовищ меня отделяет лишь тонкая стеклянная перегородка. Стоя в глубине комнаты у окна, в котором отражается мое лицо, я вглядываюсь в пространство между стволами деревьев. Здесь они кажутся еще древнее, чем возле нашего дома. Нет. Тут же мысленно поправляю себя. Мой дом теперь здесь. Из бокового входа появляется Орен с подносом на плече. Вас устроит жареный кабан с дикорастущими овощами? В плане еды я непривередлива. С улыбкой отвечаю я. Мне слишком часто приходилось ложиться спать на голодный желудок, а потому я не стала бы возражать против любой поставленной передо мной горячей пищи. «Хорошо», — кивает Орен. «У нас нет каких-то постоянных блюд». Он ставит поднос во главе стола. «Не в том смысле, что мы здесь голодаем. У нас есть все необходимое, но меню составляется, исходя из того, что предлагает лес и что имеется в кладовой». «Я с радостью помогу вам добывать еду», — говорю я, садясь за стол. Орена явно ошеломляет подобное предложение. «Мы же не падальщики, которые роются в грязи в поисках пропитания». «Конечно, нет». Смеюсь я, как будто никогда прежде не занималась подобным. Из-за недостатка еды приходилось питаться тем, что посылала природа. Я даже отыскала в библиотеке отца книги о местных территориях, благодаря которым научилась отличать съедобные грибы от ядовитых. Просто в лесу растут очень вкусные грибы, а мне нравится их собирать. Он наливает мне воды и вина из двух отдельных графинов. Буду иметь в виду. Но не собираюсь обращаться. Мысленно добавляю я, почти слыша эти слова в его голосе. «Хозяин дома будет ужинать со мной?» Интересуюсь я. «Нет, он поест в своих покоях». Я поджимаю губы. «Мы увидимся после ужина». «К тому времени солнце почти сядет. В столь поздний час он может прийти ко мне в покое». «Это неуместно». Подавившись вином, я закашливаюсь и выплескиваю его обратно в бокал. «Неуместно? Я ведь его жена». «Да, на бумаге. По законам этой страны. Тогда вполне нормально, что мы увидимся в моей комнате». Я медленно ставлю бокал на стол. К счастью, рука дрожит не столь сильно, и мне удается плавно опустить его, не пролив ни капли. «Хозяин очень занят». «Интересно, чем?» Очень хотелось потребовать у Орена ответа. Я несколько часов пыталась как можно более снисходительно посмотреть на сложившуюся ситуацию, и все же до сих пор понятия не имею, за кого вышла замуж. Как этот мужчина получил свое состояние? Откуда он вообще взялся? Чего добивается? И главное, зачем ему настолько сильно понадобилась книга, что ради ее получения он согласился заплатить кругленькую сумму за жену? «Пожалуйста, передайте ему, что супруга будет очень признательна, если он согласится уделить ей несколько минут до захода солнца». Прошу я, глядя прямо в черные глаза бусинки слуги. «Я передам ваши слова», — кивает Орен и поспешно уходит. Я ужинаю в одиночестве. Возможно, кому-то это показалось бы неудобным, но я привыкла проводить время наедине с собой. На самом деле, в каком-то смысле так даже лучше. Ничто не нарушает тишину, а в одиночестве не таится опасности. Никто не отбирает у меня еду, не требует общения, не выгоняет из-за стола, веля отправляться мыть посуду. Я даже не замечаю, как пустеет тарелка, а в желудке появляется не очень приятное ощущение. Просто я ела слишком быстро. Да и не привыкла к таким вкусным блюдам. Откинувшись на спинку стула, я похлопываю себя по наполненному животу, хотя такое поведение вовсе не подобает леди. Но я уже очень давно не чувствовала себя настолько сытой. Могло быть и хуже. Успокаиваю себя, вновь мыслями возвращаясь к новоиспеченному мужу. Похоже, я не слишком волную собственного супруга. Что ж, тем лучше. Значит, этот мужчина не ожидает, что сегодня ночью я лягу с ним в постель во имя исполнения своей обязанности дать ему ребенка, который унаследует состояние. И, видимо, здесь я столь же, точнее, даже более свободна, чем дома. К тому же никто не станет взваливать на меня кучу дел. Возвращается Оран, вновь отвлекая меня от размышлений. «Вы закончили?» «Да». «Наелись?» Он забирает мою пустую тарелку. «Более чем». Я сажусь прямее. «Передайте повару, что ужин был восхитительным». «Конечно». С лукавой улыбкой кивает Оран. «Мой муж что-нибудь ответил?» Слуга вздыхает и вновь слишком долго раздумывает над ответом, казалось бы, на простой вопрос. «Думаю, он сможет выкроить немного времени. Минут 5 или 10. Я разведу огонь в кабинете в вашем крыле. Подождите его там». Слуга быстро уходит, унося с собой посуду. Поднявшись, я обхожу вокруг обеденного стола и внезапно начинаю сожалеть, что попросила о встрече с лордом Фенвудом. Может, мое желание его расстроило? Вдруг он вообще не хочет иметь со мной ничего общего, и я лишь вызвала его гнев? Застыв на месте, я качаю головой. Нет уж, раз мы поженились, и теперь мне предстоит здесь жить, я вправе хотя бы взглянуть на него и узнать имя. Если в дальнейшем между нами не завяжется никаких отношений, так тому и быть. Но по меньшей мере мы оба должны знать, с кем имеем дело. Собравшись с духом, я выхожу из столовой и сворачиваю направо. Как ни странно, дверь в кабинет уже открыта, а в камине потрескивает огонь. Книжные шкафы, которые тянутся вдоль стен, в основном пусты. Стол сдвинут вправо, а кресла, судя по всему, когда-то стоявшие по бокам от него, теперь спинками друг к другу поставлены перед камином. Я прохожу через комнату, легонько проводя кончиками пальцев по кожаной обивке и раздумывая о том, почему они так странно расположены. Вскоре я узнаю ответ на свой вопрос. Прорезая тишину, в мои мысли вдруг вторгается голос, который странным образом отдается внутри. По тембру он схож с низким рычанием волка, мгновенно заставляя меня почувствовать себя жертвой. «Беги», — подсказывает мне здравый смысл. «Беги подальше отсюда. Это место не для тебя». «Не поворачивайтесь», — велит он. Я тут же неосознанно оглядываюсь через плечо, просто повинуясь инстинкту. Ведь вполне нормально посмотреть на того, кто с тобой разговаривает. Я вовсе не хотела ослушаться. Ну, не в этот раз. Я сказал, не поворачивайтесь. Я резко отворачиваю голову, снова устремляя взгляд вперед. Я видела лишь часть вашего плеча. Простите, я не хотела. Оран рассказал вам о правилах? «Да». Судя по тому, где его плечо касалось дверного косяка, мой собеседник довольно высок. И это все, что мне удается о нем выяснить. Как будто зная, что даже невзирая на приказ, я попытаюсь на него взглянуть, мужчина прислонился к стене сбоку от двери. «Так вот, есть еще одно правило», — сообщает он. «Вы никогда, ни при каких обстоятельствах, не должны на меня смотреть». «Что?» — шепчу я, усилием воли подавляя желание снова покоситься через плечо. «Орен сообщил, что вы хотели со мной встретиться. И я оказываю вам услугу, поскольку теперь это мой долг. Но я поговорю с вами только в том случае, если вы поклянетесь никогда на меня не смотреть». «Что ж, теперь я понимаю, к чему эти кресла. Может, он страшно изувечен? Или ужасно застенчив? Как бы то ни было, я не хочу создавать ему неудобств». «Хорошо. Меня это вполне устроит». Я сажусь в дальнее кресло, лицом к окнам и спиной к двери. «Благодарю, что выкроили время для встречи со мной». Я слышу, как он направляется ко мне. Размашистым шагом, еще раз подтверждая подозрение насчет высокого роста. Однако по полу он ступает легко, почти бесшумно. Так же, как и я, словно бы старается лишний раз не издать ни звука. Судя по походке, вряд ли мой супруг очень мускулистый мужчина. Скорее худощавый и жилистый. Не намного старше меня, если брать в расчет голос. Я украдкой стараюсь уловить его бледное отражение в оконном стекле. Но в комнате для этого уже слишком темно. Я вижу лишь размытую тень, которая движется за моей спиной. Кресло позади тихо вздыхает под его весом, и волоски на моем затылке встают дыбом. Впервые я настолько остро ощущаю чье-то присутствие. Мне безумно хочется обернуться и проверить, верны ли мои суждения на его счет. «Итак, о чем вы желали побеседовать?» — немного резко спрашивает он. «Я просто хотела встретиться с вами. Вот и все», — объясняю я. «Довольно странно быть замужем и никогда не общаться с мужем». Я удерживаюсь от желания произнести «не видеть супруга». «Мы поженились без всяких разговоров. Что изменилось сейчас?» Трудно сказать, как он относится к данному обстоятельству. Может, этот мужчина надеялся, что я буду умолять о встрече с ним, прежде чем подписать бумаги? Понимает ли он, что мою судьбу решили росчерком пера, которое даже не я держала в руках? «Нам предстоит провести рядом всю жизнь», — замечаю я. «И я бы предпочла сделать это в приятной обстановке». «Не вижу ничего приятного». Очевидно, мой муж не слишком жизнерадостный человек. Я закатываю глаза, радуясь, что сейчас он меня не видит. «У вас довольно красивый дом и столько денег, что вы можете ни в чем себе не отказывать. И никто не говорит вам, что делать». «Вы ничего обо мне не знаете», — резко перебивает он. «Я буду счастлива, если вы дадите мне возможность вас узнать». «Мне это не интересно. Я также не хочу знакомиться с вами. Наш брак всего лишь сделка, ничего больше. И мне нужно только выполнить ее условия». Я прижимаю платье к груди, словно стремясь физически защититься от невидимой раны. Неужели я ждала чего-то другого? На что я вообще надеялась? На историю великой любви? Ха! Той любви, о которой читают в книгах молодые девушки, на самом деле не существует. Я видела любовь, которая связывала отца и Джойс. Вот она настоящая. И, признаться, не слишком-то мной желанная. Нет, я вовсе не ждала от него любви. но, наверное, все же надеялась, что хотя бы здесь во мне не будут видеть обузу. «Справедливо», — тихо произношу я. «Вы хотите знать что-то еще? Или я удовлетворил ваше любопытство?» «В полной мере». «Хорошо. Надеюсь, в этом доме у вас не возникнет проблем. Соблюдайте правила, и вы ни в чем не будете нуждаться, пока мы оба ступаем по этому миру смертных. Больше мы с вами никогда не увидимся». Скрип кресла сообщает, что муж поднялся на ноги. Его шаги постепенно затихают вдали. Я бы хотела добавить что-нибудь еще, или хотя бы четко понять, что мне вообще нужно. Однако мне с детства запрещали испытывать какие-то желания. Лишь указывали, что я могу, а чего нет. И со временем я просто разучилась делать выбор. Утратила с рождения присущее всем людям умение решать самой за себя. Оно увяло и засохло от того, что им никогда не пользовались. Даже зная, что он ушел, я сижу на месте почти 10 минут, просто глядя на чернеющие за окном деревья. Уже стемнело, и в свете убывающей луны почти невозможно различить их мрачные силуэты на границе леса. Но постепенно меня все сильнее охватывает странное чувство, как будто нечто смотрит на меня в ответ. Не в силах бороться с беспокойством, я решаю вернуться в свою комнату. Однако, выйдя в коридор, слышу доносящиеся из главного зала шаги. Я медленно поворачиваюсь к ведущей в мое крыло двери. Потом, отбросив здравый смысл, на цыпочках подкрадываюсь к ней и прижимаюсь ухом к деревянной поверхности. Оттуда доносятся приглушенные голоса, но я не могу разобрать слов. Они кажутся странными, чужими, как будто их произносят на незнакомом языке. Я осторожно приближаюсь к одному из окон, откуда открывается вид на круглую подъездную дорожку. Пусто. Возле дома нет даже кареты, в которой я сюда приехала. Интересно, кто тогда разговаривает в зале? Здесь живет кто-то еще? Если верить Орену, в доме кроме нас троих больше никого нет. А вдруг он солгал? Если да, то почему? «Соблюдайте правила, и вы ни в чем не будете нуждаться», — пообещал лорд Фенвуд. А Орен четко предупредил, что мне нельзя по ночам покидать свое крыло, даже если что-то услышу. Чем бы лорд ни занимался в столь позднее время, меня это никак не касается. Ну и ладно. Я не возражаю быть в этом доме, скорее приехавшей на длительное время гостьей, чем женой хозяина. По возвращении в свою комнату я укладываюсь в кровать. Отметив, что никогда еще не спала на таком удобном матрасе, под столь мягким и теплым одеялом. Я быстро проваливаюсь в сон без сновидений и просыпаюсь через час от чьих-то леденящих кровь криков.